Глава 24. Вопрос Тимура выбил меня из колеи. Что за бред? Хотя, может быть, это как-то связано с его спонсорством? Он же говорил, что хочет обновить аппаратуру во всем отделении. Ну так и решал бы эти вопросы с Савелием Петровичем. Я нахмурилась. Это просто предлог, чтобы заявиться ко мне снова. Как я сразу-то не поняла? Тимур, если ты хочешь уточнить что-то по работе, то обращайся к главврачу, пожалуйста. Я обошла бывшего и села на стул. С ним даже просто стоять рядом сложно. С ног сбивает. Нет, сладкая. Он покачал головой. Я хочу услышать ответы именно от тебя. Почему? Потому что вопросы у ментов могут возникнуть именно к тебе, к твоему начальнику тоже. Но его задница меня мало интересует. А вот твоя весьма. Я покраснела. Как он умудряется так говорить, что я всегда чувствую двойной смысл в его словах? Может, это я просто озабоченная? Ася. Тимур сел напротив меня, зажал коленки между своих ног. Я попыталась отстраниться, но он не позволил. Сладкая моя, ты мне доверяешь? «Доверие? Кишеву? Что это такое?» Истеричный смешок я сдержала чудом. В голове не кстати всплыли слова бухгалтера. Почему он так настойчиво просил не рассказывать Тимуру ничего о госпитале? Мне стало жутко. Ощущение, что все вокруг знают больше, чем я, становилось все сильнее. Как будто вокруг меня крутится какой-то непонятный, опасный водоворот, и у каждого есть свои интересы. А я ничего не понимаю, вообще ничегошеньки. Так что вопрос, кому я могу доверять, очень даже своевременный. Как я могу доверять тебе, Тим? Буду задавать вопросы в лоб, что поделать? Ты бросил меня, ты унизил меня, не раз. А теперь просишь, чтобы я тебе доверилась? С чего бы? Между бровей Кишева залегла глубокая морщинка. Вряд ли он растерялся. Это же Тимур. Сладкая. Перестань меня так называть. Я попыталась подскочить со стула, но он тут же ухватил меня за руки и усадил обратно. Сядь. Ася, я не просто так спрашиваю. Я как завороженная смотрела ему в глаза. Твой компьютер сейчас у мусоров, тот, который я забрал. И если они захотят, то найдут там много интересного. Против тебя, понимаешь? Как мой компьютер попал в полицию? Я едва шевелила губами. Ничего не понимаю. Получается, им Тимур его отдал? Зачем? Потому что у меня его затребовали, когда тебя попытались арестовать. В этот же день изъяли и технику. Тимур сжал мои ладони в своих руках. Сладкая, я хочу помочь. У меня там есть свои люди. Тебя не зря спрашивали про деньги госпиталя. На твою почту приходят письма, якобы с твоей подписью. Приказы, финансовые распоряжения. Ты понимаешь, что это означает? Я растерянно смотрела на него. Что это означает? Тебя хотят подставить. Все, что соберут мусора, будет указывать, что это именно ты растратила те средства. А это срок, Ась. И будет неважно, каким образом ты присваивала деньги. Я ничего не присваивала. Я вскочила, как ошпаренная. Заметалась по кухне, сжала руками голову. Господи, господи, какой кошмар. Грудь от испуга и стресса сдавила спазмом. Тимур, я ничего не брала. На глаза накатили слезы. Я верю, сладкая. Он тоже встал. Но моей веры недостаточно для полиции. Ты должна мне все рассказать, понимаешь? Если у меня не будет полной информации, я помочь не смогу. У меня резко подпрыгнуло давление. В висках застучало молоточками. Я прижала ладонь к горячему лбу. Что же делать? Что делать? Мне рассказывать-то нечего ему. Спина покрылась липким потом. А вдруг как раз и не нужно ничего рассказывать? Вдруг именно об этом меня предупреждал наш бухгалтер? Ведь это же его работа, заведовать деньгами госпиталя. Неужели бы он пришел ко мне с цветами, что-то замышляя? Он не похож на махинатора. Одуванчик. С Тимуром не сравнить. Зачем тебе это? Я уставилась в шоколадные глаза. Зачем, Тимур? Что зачем? Он даже опешил от такого вопроса. Зачем ты хочешь мне помочь? Ты явился в госпиталь с бредовым предложением оказать спонсорскую помощь. Я не верю, что наша встреча была случайной, — отчеканила я. Что тебе надо от меня на самом деле? Чего ты добиваешься? Ты решил, что придешь ко мне снова, такой весь крутой из себя? Надо же, бизнесмен! Ну, конечно! Я же обычная простая врачиха из заштатного госпиталя, прописывающая уколы старичкам. Ты рассчитывал, что я сразу же запрыгну к тебе в койку, да? Решил просто воспользоваться моментом? Меня трясло. Хотелось рыдать. От страха перед полицией. От того, что мне рассказал Тимур. От него самого. Душевных сил вынести все это разом у меня не оставалось. Я вцепилась пальцами в край столешницы. Напряглась всем телом. Попыталась обуздать подступающую истерику. Хотя бы восстановить дыхание. Сладкая. Не трогай меня. Я отбила его руки. Не прикасайся ко мне. Ты пришел, и вся моя жизнь полетела к чертям. Разве ты не видишь? Чего ты хочешь, Тимур? Я уже не могла говорить спокойно. Я стонала в голос. Посмотри на меня. Сильные руки скрутили меня. Сжали в объятиях. Вынудили смотреть прямо в теплый шоколад любимых глаз. «Прекрати истерить! Ты этим себе только навредишь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы разобраться в этой сране. Но ты должна мне довериться. Полностью. Еще раз, Ася. Сможешь?»